Вот как ефрейтор Зинаида Королева, отважная ленинградская девушка, медицинская сестра, вынесшая с поля боя 200 раненых. Я встретился с ней тогда же, в тот памятный день, и она буквально на ходу сказала мне несколько слов. Здравствуйте, дорогие товарищи! Шлю вам горячий привет из Берлина. Я сама ленинградская, мне 24 года. Жила я на улице Чайковской, дом 61, квартира 33. Но вот через много-много лет я разыскал Зинаиду Александровну. Ну, немного вспомним. Я вижу вас худенькой маленькой девочкой, которая вынесла на себе с поля боя 200 раненых. Да. Я как-то даже не сразу в это поверил. Серьезно? Да. А откуда вы храбрость это занимали, а? Храбрость откуда? Да. Ну, мне, знаете, блокаду здесь и погибли. Потом я же пошла в армию добровольно, меня не брали. После блокады не полностью поправилась. Вы героиня, Зинаида Александровна. Нет, пожалуйста, не возражайте, это так. И я уверен, что бойцы и офицеры, которым вы помогли в тяжкую минуту, да, не забыли вас. Нет, не забыли. Нет, что вы.